Тайна радара. Автор Валентин Шешиков. Из протокола директивного совещания КГБ СССР 1978 год. Ввиду получения новых сведений при разборе архивов НКВД за период с 1941 по 1946 год, приказываю обеспечить организацию лаборатории с присвоением серийного названия «Радар-1», обеспечить возможность содержания подопытного контингента в помещениях камерного типа под круглосуточной охраной, уложиться в трехмесячный срок, не позже 12 ноября текущего года. Все, что я получил в наследство после смерти моего деда, Савельева Андрея Петровича, это деревянный ящик с записями, дневниками и фотографиями. Впрочем, я не жаловался и не претендовал на большее. В свои 30 лет я довольно-таки сносно обеспечил свою жизнь и не рассчитывал на богатое наследство. Ящик я притаранил на свою квартиру и, не откладывая, принялся за изучение содержимого. «Что за барахло опять принес?» Жена неожиданно появилась в дверях гостиной. Я обернулся. «Привет, Лен. Да, понимаешь, дед после смерти наследство оставил. Забрал у душеприказчика. Странно, он вообще вспомнил обо мне, волчара. Что касается родственников, то мои мать и отец погибли в автокатастрофе, когда мне было 6 лет. Дед, похоронивший мою бабушку, отказался забирать меня к себе. Ну, может, на то были и конкретные причины, а может и нет, я не знаю. В детстве и юности я озлобился и убедил себя в том, что дед просто забил на меня. Пацанам в детдоме, конечно, трындел, что у меня есть дед, богатый нефтяник, а меня просто не отдают ему. Но настанет время. Настало. Выпустился с аттестатом и пошел служить в армию. А что вспоминать? Было и было. Я вскрыл ящик и под ворохом черно-белых фотографий обнаружил радиоприемник, завернутый в ситцевую тряпку. Жена заглянула через плечо. «Это что за крокодил?» Я усмехнулся. «Крокодил, эх ты, незнайка! Это радиоприемник, да непростой!» Я достал его и осмотрел. «Это океан, можно сказать, раритет. Смотри!» Я показал награвированную надпись «Океан-209». Хорошая машинка. В СССР делать умели качественные штуковины. Иногда. Я засмеялся своим мыслям. У нас в детдоме был завхоз, который по жизни говорил о том, как кайфово жилось при совдепе. Мол, и стабильность, и на трешку можно было загужбанить от пуза. Завхоз мечтательно поднимал глаза вверх, уносясь в прошлое, и изрекал. «Вот вы, молодняк, не соображаете ничего. Капиталисты хреновы, сникерсники. Я вот по молодости краснодеревщиком работал. Сработаешь кому-нибудь стол вне очереди. Так потом и пей, и гуляй». Сникерсниками он называл в детдоме всех, от мала до велика. Правда, сникерсами нас там особо не подчивали. Завхозу всегда возражал его дружбан и собутыльник, дядя Игорь. Незаменимый человек в детдоме, сочетающий в себе умения сантехника, слесаря, плотника, дворника и мужика с мощной потенцией для 2-3 воспиталок. В общем, свой человек. «Ты, Геннадич, перелистни страничку-то. Нету больше вашего союза, развалился. Да и что там было? Мебель делали, а все в очередях стояли за стенкой из ГДР. Сапоги были? Но бабам подавай сапожки из Югославии. Свое-то было, но дерьмовое!» Завхоз Геннадич от подобного впадал в неистовство. «Да ты, гаденыш, рот-то закрой свой, а то сейчас харей полы мести будешь. Ты понял, нет? В СССР такое делали, такое умели, что тебе и не снилось!» Игорь отступал и кидал на прощание. «Ага, людей там в гулагах стрелять умели!» Вслед Игорю в таких случаях обычно летели пассатижи, сапоги или чайник. А мы с конским ржанием и топотом разбегались по коридору. «Неисправный, что ли?» Жена вырвала меня из моих воспоминаний. Я отложил приемник и покопался в ящике под бумажным ворохом. Нужно будет потом все разложить. Ленка взяла один листок в руки и пробежалась глазами. каракули какие-то». Неожиданно для себя я вырвал листок из ее рук. «Так, не трогай!» Ленка отпрянула, не ожидая такой моей реакции. «Максим, ты чего, сдурел? Я же просто посмотрела!» Я нахмурился. «Лен, ты к подругам собиралась? Газуй! Дай мне тут все самому сначала осмотреть. Мне же завещано, а ты хапаешь!» Жена надула губки. «Больно надо. Тоже мне архивный жучок. А бандура твоя все равно неисправная. Ужин на плите». Жена ушла в спальню. «Да, вот надо же все равно напоследок подговнять. Работает, не работает. Разберемся. Кое-что в этом соображаю. Отучился после детдома». Кроме бумаг в ящике больше ничего не оказалось. И я взялся за приемник. Верхняя ручка для переноски была выломана. Деревянная крышка приклеена, по всей видимости, ее кто-то выламывал, не сумев снять по-нормальному. Сзади крышки не было вовсе. К основной шине гирлянды были припаяны какие-то катушки, конденсаторы. К своему удивлению, внутри я обнаружил телефонный динамик, законтаченный к основному. Нужно будет какую-то крышку соорудить. Я поднял приемник на попа и стал осматривать переднюю панель. Крутилки для настройки были выломаны. Вместо них торчали металлические штырьки. Я попробовал, и, к счастью, они крутились от руки. Тоже можно будет что-нибудь приспособить. На шкале с радиочастотами белой краской были нанесены отметки, буквы А и Р. Также, приглядевшись, я увидел нацарапанные черточки и непонятные надписи. Белый, под ключ и какая-то абракадабра с черточками и точками. Морзянка, что ли? «Под ключ», наверное, означало подключение. Забавно. Я врубил приемник в сеть и с удовольствием услышал шум радиопомех. Приноровившись к штырьку, я крутнул его. Бегунок пошел по частотам. На отметках А и Р эфир свистел индукцией. На белом — просто помехи. На подключе эфир прервался тишиной. Я вынул вилку из розетки и включил по новой. Тишина. Покрутив бегунок, я ничего не смог поймать. Да, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Я отложил приемник и высыпал все бумаги из ящика на пол. Уселся поудобнее. Нужно отсортировать фотокарточки к фотокарточкам, а листки с записями отдельно. Первая фотокарточка демонстрировала солдата в форме советской армии на фоне помещения, сложенного из бетонных блоков. На фотокарточке внизу было нацарапано «Р1». Дед собственной персоной. Я посмотрел на карточку и усмехнулся. Мы были с ним очень похожи. От природы я всегда был худым, да и детдомовская диета к этому располагала. Дед на фото тоже был как воробушек с озорным взглядом. Такие глаза девкам нравятся. Я это как-то подсознательно ощутил. Почти на всех фотографиях, их было всего 8 штук, был запечатлен дед. На фоне казармы, в ленинской комнате, затем с какими-то солдатами, его служаками, по всей видимости. На одном фото дед с сигаретой в зубах и лихо заломленной на затылок шапки садился на шпагат. Все карточки объединяло одно, за исключением деда. Внизу было нацарапано «Р1». «Р1, что за «Р1»?» Отложив фотографии, я взялся за листки. Они не были пронумерованы, и потому я не знал, с чего начать. Запись красной пастой привлекла меня, и потому была прочитана первой. «Вчера фоткались у бетонки. Хочу послать Маришке. Пацанчик со второй роты обещал все проявить и отдать мне лично в руки. Вообще ничего, служить можно. Замполит козлинная рожа. Достал со своим режимом, секретностью. До дембеля осталось всего ничего, он меня в наряд погнал». Листки были дедовым армейским дневником. Странный малый, конечно. Я по своей службе делал дембельский альбом, ну, солидный такой, обшил красным бархатом, да и забыл про него. А дед додумался дневники вести. Экземпляр, конечно. Некоторые листки были датированы. Кое-какие невозможно было прочитать, чернила подмокли и расплылись. Такие я убирал в сторону. Внезапно в коридоре зазвонил телефон, заставив меня подпрыгнуть. Твою мать! Жена звонила от своей подруги. Дорогой, я сегодня у Таньки заночую. Ее козел вчера нажрался и где-то куролесит. Танька тут белуга ревет. Танькины рыдания донеслись из динамика, перекрывая голос жены. «Урод! Всю жизнь на него положила! Сука! Сука! Сука!» «Вот, слышишь? Побуду с ней. Если что, позвоню тебе сразу же. Слышишь?» «Слышу, слышу. Ладно, осторожнее там. Звони, если что, приеду». По идее, даже хорошо, что Ленка заночует у подруги. Не будет мешать мне изучать содержимое ящика. Бабы — интересные создания. Мужа Таньки я знал, нормальный по жизни мужик. Чего не хватает? Ну, загулял, чего выть-то? Зачем вообще люди женятся? Сначала люблю, не могу, а потом сопли на кулак мотают. Да и я тоже дурень. Удобно расположившись на полу, я продолжил перебирать листки. Чем дальше я читал, тем более странными мне казались записи. Попал под команду майора КГБ. Я, еще Колян Сивобородов, Гриха Шмытов и Армен Саркисян. Короче, не знаю даже. Дали подписку о неразглашении. Не нравится мне все это. У Саркисяна землячок нарисовался, все про всех знает. Сказал, что мужики с отделения охраны вчера на периметр запустили машину с какими-то гражданскими в кузове. Их всех перевели на периметр и где-то разместили. Херня все это. Зачем пишу, сам не знаю. Мне начало казаться, что дед делал свои записи, поддав стакашек другой. То, что он писал про службу дальше, не вызывало интереса. Отдельно лежал сверток из листков, перетянутых ниткой. Я развязал узелок. Бог никогда не простит меня. Вчера погибли моя дочка и зять. Остался внук, Максимка. Максимушка. Я округлил глаза. По телу пробежал разряд, и жар поднялся от груди к ушам. Дед писал о моих родителях и обо мне. Я снова пробежал глазами первые строчки. Было странное ощущение, будто бы я касаюсь себя самого, своего нутра, чужой рукой. Я не могу его забрать. Я сам не жилец. Так пусть хоть он живет. Дочку и ее мужа убрали из-за меня. Я уверен, что это из-за меня. Хоть и столько времени прошло. В горле вырос ком и пополз вверх. Начало подташнивать. В ушах зашумело. Максим, я смог укрыть его в детдоме. Ему дадут другую фамилию, бумаги почистят. Я встал и прошелся по комнате. Получается, дед сам пристроил меня в детдом и еще что-то там нахимичил. В голове сложился пазл. В 5 лет я прекрасно помнил, что у моей мамы была фамилия Хлестакова, и у меня тоже. Стало быть, мать взяла фамилию отца, а мне в детдоме дали фамилию Гурьянов. И для меня это было само собой. Что я в 5 лет мог возразить? Да и что я понимал? Для меня детдом сам по себе стал шоком после ужаса пережитой трагедии. 5 лет — игрушечки, конфеточки. А потом враз. «Прости, браток, твои родители разбились насмерть. Собирайся, малец, в детский дом поедем». Я встряхнул головой и пошел на кухню. В шкафу у меня была заначена чекушка коньячку. Походу, одной не обойтись. Я отхлебнул прямо из горла, и глоток за глотком дошел до донышка. Закурил. Мысли наползали одна на одну, ударялись, разлетались в голове. Листки, свернутые трубочкой, содержали в себе записи уже после дембеля и после того, как дед женился на бабушке, и после моего рождения. Но и в них, так или иначе, всплывали воспоминания о службе. Я запомоился с этим майором из КГБ, будь он проклят. Если кто прочитает, знайте. Его фамилия Старовойт. В подразделении его все называли кальмаром. Я не знал людей поганее его. Черная душонка, спрут. Мы принимали на Р-1 спецконтингент. Детей от 12 до 14 лет. Столько сейчас, наверное, и Максимке. Как он там? Главное, в безопасности. От того, что я понавидался под командой у кальмара, я еще в армии начал подкладываться хмурым. Хочу сделать это и сейчас. Может быть, в раз добить свою жизнь и подохнуть? Хмурый, хмурый. Это Герыч, что ли? Да, дед-то, оказывается, тот еще ухарь был. Что это за спецконтингент детей? Они там совсем охерели. Из архива НКВД, подразделение «Призрак», 1943 год. Нами получены превосходные результаты. Препараты Полина и Николай, близнецы 11 лет, способны взаимодействовать друг с другом и создавать поля различной мощности. Подтверждено дистанционное воздействие на мозг. Приказываю организовать опыты с подбором дополнительных препаратов и при получении результата немедленно включить их в борьбу с нацистской Германией как средство подавления воли солдат и офицерского состава вражеской стороны. Я взял листки и уселся в кресло. В ушах не прекращало шуметь. Градус начал давить на ливер. Твою-то мать! И что теперь вообще со всем этим делать? После наката все как-то отдалилось и потеряло остроту. Ну, была у меня семья, был дед. Сейчас помер и оставил кучу исписанной бумаги с непонятками. Радиоприемник. Ну и что? А ничего. Пошло оно все к чертовой матери. Я запихал макулатуру в ящик и убрал его. Задержал в руках фотографию с дедом, посмотрел. Затем показал ему «fuck you» и тоже запихнул в ящик. Вечер шел к концу, и я завалился прямо на диван. Ужинать не хотелось. От недогона после чекушки в голову лезли дурные мысли. Мало того, что дед в моем детстве оказался не на высоте, из-за чего надо мной морили в детском доме, так еще и после своей смерти оставил мне сюрприз с мутью. Старый нарик. Я не помнил, как уснул. Чернота опустилась на глаза, в ней формировались какие-то образы, вспышки. Меня куда-то несло, и внезапно я услышал писк. Он усиливался и неожиданно оборвался тишиной, сквозь которую начали нарастать радиопомехи и следом голос. Протокол подключения. Частота R. Система 12.10.34.5. Открываю переход. Меня будто ударило током сквозь сон. Из сильнейших помех донесся мужской голос. Максим! Максим, это я! У меня мало времени. Ты должен узнать меня. Это я, твой дед. Слушай, ай, больно! Больно мне! Все найдешь в Вороньем логе. 20-й километр. За Гороновым ручьем бункер. Радар. Это радар-1. Все. Не могу. Больно. Нет. Нет, не надо. Последние слова принадлежали не деду. Они исказились криком и шумом помех. Я очнулся, вскочив на диване. Кто? Что за... Я зажмурился и заозирался по сторонам. В комнате было темно, и пришлось на дрожащих ногах идти к выключателю. Свет успокоил меня. Походу, я заснул и проспал. Сколько я проспал? Часы стояли на столе рядом с радиоприемником. 4 часа продрых. Но главное было не в этом. Приемник шуршал помехами. Да ну нах! Хотя чего удивляться? Я оставил его включенным в розетку. Поймал какую-то волну. Сон вспомнился, разительно остро. Мне снилось... Что мне снилось? Теперь сон ускользал, касаясь лепестками воспоминаний. будто бы в эфире я слышал деда. Вороний лог, Куронов ручей. Я вскрикнул. «Радар один!» На фотографии с дедом внизу было нацарапано «Р-1». Названия оказались знакомыми. «Вороний лог, Вороний лог». Где я мог слышать это название? Почему-то у меня оно начало ассоциироваться с лицом жены, ее руками. Я сел в кресло. Жена, руки, магазин, супермаркет. «Точно!» Я хлопнул себя по балде. «Молоко из Вороньего лога». В супермаркет напротив моего дома за кольцевой дорогой из Вороньего лога везли различную молочку и торговали втихаря. Продолговатые пластиковые бутылки с этикеткой из фольги. Жена частенько брала и нахваливала. Я сам к молоку был безразличен. По карте в смартфоне я разыскал место. На спутниковых снимках разыскал и Горонов ручей, за которым в 5 километрах можно было различить непонятные сооружения посреди леса. Меня начало подмывать. Если сейчас прыгнуть в тачку и поехать, 40 минут туда, 40 обратно, ну там можно пару часов побродить. Зачем? Хрен его знает. Только внутри росло чувство, что нужно ехать. Внезапно по ушам ударил сильный писк. Я схватился за голову и рухнул на пол. Внутри зашуршало, зашумело эфиром. «Белая, переключи на белую». Кошмар продолжался. Я не мог ответить точно, сплю я или бодрствую. Все казалось реальным. Я схватил океан и крутнул на отметку «белая». Шум в ушах исчез. Раздался спокойный мужской голос. «Протокол постоянного подключения. Система 12456720. Консолидация радиочастот. Из протокола опытных наблюдений секретного научно-исследовательского объекта радиотехнологии «Радар-1». КГБ СССР, 1978 год. Между нейронами человеческого мозга постоянно поддерживается электрическая активность с поддержанием слабого магнитного поля амплитудой не выше 10 в минус 15 степени Тесла. Данные значения не дотягивают до резонансного взаимодействия даже с минимально слабыми радиополями. Для усиления способностей мозга был применен препарат «Синопс-1», но ввиду его разрушительного воздействия на мозг препарат усовершенствован и дополнен. Испытуемые способны выдерживать применение препарата до 3 раз. Я не знаю, во что я вляпался и что со мной происходит. В голове шумело. Изредка я слышал радиопомехи. Мне было страшно. Логически я пытался убедить себя, что фотографии и записи деда шандарахнули меня по душе потрясением, шоком, и началось помутнение. Но в душе все кувыркалось. Я гнал машину по шоссе, усевшись за руль, вопреки тому, что слегка поддал. Чем ближе я подъезжал к Вороньему логу, тем сильнее становился шум в голове. «Белое. Протокол взаимодействия. Канал открыт». Казенный мужской голос сменялся криками боли, подвываниями, какими-то командами, и на их фоне я слышал деда. «Максимушка, жми! Скорее! Максим!» Я добрался до места. На навигаторе отбилась точка. Машину я оставил на обочине, а сам пошел в предлесок, подсвечивая дорогу фонариком. Ночь перевалила за середину, веяло холодком. Ветер гнал из низины туман. Сайлент Хилл, прости Господи. Пройдя предлесок, я вышел на луг, где начинались Гороновы ручьи перед сосновым бором на песчаном кряже. Если верить карте, то молочная ферма находилась по правую руку в 3 километрах возле хутора. Мне нужно было идти прямо в бор. Какая-то сила подталкивала меня, давая ощущение правильности действий. В голове шумело. «Максим, иди, не бойся, это я. Ты сам все поймешь, ты простишь скорее». Я остановился и дал себе пощечину. Щеку ожгло, но вопреки ожиданиям и надеждам я не проснулся. Может, вернуться? Дождаться Ленку и все ей рассказать? Мысли прервались. Меня будто ударило током. Белая. Протокол воздействия. Система 456715. Я не знаю, как описать свое состояние. Но я стал марионеткой. Ноги сильно выпрямились в коленях до боли, спина выгнулась. На прямых ногах я шел через бор, подчиненный чужой воле. Меня ломало, крутило, но не отпускало. Я понимал все, чувствовал, но не мог противостоять. Я закричал: «Отпусти меня!» В ответ в ушах запищало, защелкало. «Отпусти, я сказал!» От отчаяния я был готов заплакать. Я точно сошел с ума. Когда в глазах померкло, на меня навалилось отчаяние. Я ослеп, но при этом продолжал двигаться. Несколько раз я падал и с болью в спине вставал. Что-то мокрое елозило по лицу, упиралось колючим в щеки, но я не мог заслониться рукой и даже увидеть. Все прекратилось только после слов: «Белая. Протокол воздействия отключить. Система 1.0». От боли я рухнул на колени, меня трясло. В теле гуляла пустота, поднимающаяся к горлу тошнотой. Несколько раз горло перехватывало болезненным спазмом, но облегчения не наступило. Я, конечно, не знаю, что чувствуют жертвы насилия, но я отчетливо ощущал, будто бы меня отымели без моего согласия. Я лежал боком на песке посреди проплешины в сосновом бору и поджимал ноги к груди. В голове снова зашумело. «Встань и иди». «Нет. Нет, хватит. Пожалуйста». Уши прорезало визгом. «Встань!» Я поднялся на четвереньки и кое-как на ноги. Посветив фонариком, я увидел перед собой бетонное полукольцо, поросшее мхом и почти укрытое им. Кольцо обрамляло бетонную галерею, идущую вниз. Галерея оканчивалась металлической дверью. Я осветил ее. Луч бликанул на изъеденной ржавчиной табличке с выпуклыми буквами: «Опытная лаборатория, комплекс «Радар-1». Надпись ниже была наглухо перекрыта рыжими наростами. Я достал нож-бабочку, раскрыл его и начал шоркать, но ничего конкретного прочитать не удалось. Дверь была заперта кремольерой, под которой был обустроен замок с пронумерованными от 1 до 9 кнопками. Кодовый механический замок. Я снова услышал противный писк и помехи, но вместе с ними в голове возник и образ. Солдат в припыленной форме спускается по галерее и подходит к двери. Теперь я смог прочитать надпись полностью. «Опытная лаборатория, комплекс «Радар-1». И ниже: «Для персонала с допуском 3». По всей видимости, солдат имел его. Я не видел лица, но отчетливо увидел его ладонь. Пальцы одновременно давили на кнопки под номерами 4, 7, 9. Замок механически лязгнул. Кремольера крутнулась влево, и дверь приоткрылась. Не без усилий солдат потянул ее на себя и отворил. Внутри дверь была усилена броневым листом толщиной в ладонь. Я прижал пальцы к нужным кнопкам и надавил. Кнопки не поддались. Может быть, за ВДшкой в машину сбегать? Я надавил посильнее, и проржавевшие кнопки дрогнули. Лязга не раздалось, кремольера не повернулась, но дверь дрогнула и подалась на меня. Я ощущал себя, будто бы у входа в другой мир, и никак не мог ответить себе на вопрос: «Нахрена?». Да и вопрос этот себе я не задавал. Он лишь отдаленно маячил на горизонте сознания, перекрытый шумом радиоэфира. Я точно свихнулся. Я шел по бетонному сооружению, освещая путь фонариком, пока не уперся в переход, похожий на шлюз. Вошел в просторное помещение. Запах сырости и железа ударил в ноздри. Свет фонаря тонул в пространстве. Луч выхватывал пожелтевшие от времени плакаты и стенды, чертежи приборов, непонятные графики, а рядом человеческий мозг, размеченный линиями, словно карта. Две линии были обведены красным и подписаны «Место введения электродов». Чуть ниже схема с трубками и подпись «Подача препарата в зону гиппокампа». Мороз прошел вдоль позвоночника. Я перевел свет вглубь. Пятно фонарика зацепило у стены железную койку, почерневшую от плесени. Металлические прутья были изъедены ржавчиной. Матрас истлел, и из разрывов торчали желтоватые клочья ваты. В голове раздался шорох эфира, к которому я уже начал привыкать. А следом окрик. «Испытуемый, приготовиться к эксперименту!» Сердце сжалось, а ноги словно потеряли волю. Я сделал шаг назад, но почувствовал, как что-то невидимое, чужое и сильное захватило меня изнутри. Я не шел, меня толкали, выдавливая воздух из груди. Сила нарастала, и я, потеряв равновесие, рухнул на ржавое ложе. Металлические прутья болезненно впились в спину. Руки и ноги будто сами собой прификсировались к железным ободам. Я сжал зубы до хруста и ощутил, как по щеке стекает слюна. «Испытуемый зафиксирован. Начать подачу». Мир перед глазами стал расплываться, но я начал видеть то, что было сокрыто, то, что произошло давным-давно. Из протокола директивного совещания КГБ СССР 1978 год. Подтверждена природа квантовых процессов в человеческом мозге. Приказываю изменить профиль лаборатории «Радар-1». Стимуляция мозга препаратом «Синапс-1» позволила вывести работу нейронов на подачу устойчивого радиосигнала, задействовать необходимые ресурсы для расчетов, разработки и изготовления приемника, способного работать на прием от мозга испытуемых. У входа в бункер переговаривались двое солдат. Рослый здоровяк и невысокий, худощавый паренек, похожий на воробушка, с озорными глазами. Он закинул за спину автомат и потянулся. «Знаешь, Магара, я никогда не думал, что перед дембелем придется таким дерьмом заниматься». Здоровяк по прозвищу или фамилии Магара сплюнул через передние зубы. «Служба, браток, куда пошлют, там и служи. И вообще, что это за разговор? А ну подтянись, товарищ рядовой, и чтобы я этого больше не слышал!» Худой застегнул верхнюю пуговицу и затянул ремень. «Так точно, товарищ младший сержант!» И, посмотрев за спину здоровяка, протянул. «Что-то долго сегодня». Внезапно на просеке появилась крытая тентом машина в сопровождении УАЗика. «Все, едут!» УАЗик остановился справа от галереи, ведущей в бункер, а тентованный грузовик прямо на просеке. Магара знал, что бор окружен оцеплением по периметру, все затянуто ягозой и обеспечен контрольно-пропускной режим. Если машины доехали до бункера, значит, все в порядке, но бдительность нужна постоянно. Тент откинули, и на песчаный пятак один за одним начали выпрыгивать дети, не старше 14. Две девочки и 4 мальчика. Следом за ними выпрыгнули 2 вооруженных бойца. «Так, публика, не рассыпаться!» Один из бойцов контролировал детей, второй осматривался по сторонам. Из УАЗика вылез подтянутый лысый майор и направился к Магаре. «Контингент 6 душ. Обеспечить проводку на объект». «Так точно, товарищ майор!» Я видел все глазами детей, слышал их ушами. Слова и образы сливались, наплывали, но из всего формировалась ясная картина. Я ощутил, как меня подтолкнули прикладом в спину. Не оборачиваться!» Девчонки начали плакать, но на них не обращали внимания. Мальчишка по прозвищу Сопля, полученном в детдоме за вечное нытье, жался к девчонкам и тоже едва сдерживал слезы. Детям приказали раздеться. По телам ударили прохладные струи воды с примесью дезинфицирующего раствора. Одеться не разрешали. Девочки, стесняясь, пытались прикрыть себя ладонями, но это удавалось едва. Худой солдат усмехался и сверлил глазами. «Построиться в коридоре!» Это был мой дед в молодости. Я узнал его. Он ткнул в меня пальцем. «Первый!» Он схватил меня за плечо и повел по коридору. Мне сделали укол, от которого по телу прошла волна, от пяток до самой макушки. Что-то копилось, давило и расползалось болью. Пространство вокруг меня начало вращаться с бешеной скоростью. В голове будто кто-то включил турбину. Сначала закружились мелкие искры, как при резком подъеме с кровати, а потом вспыхнула темная молния. С каждой секундой внутри становилось теснее, давило со всех сторон, словно череп стягивали обручами из стали. Мысли не успевали складываться в слова, они вспыхивали и тут же гасли, оставляя только боль. Я закричал, но мой крик утонул в грохоте, который разнесся внутри. Пространство вокруг бешено завертелось, стены потекли кругами, потолок ушел в пол, а пол в потолок. Меня вырвало из реальности, и все тело стало только придатком к голове, в которой бурлил расплавленный металл. Мозг гнался сам за собой, ускоренный в сотни раз. Я видел мельчайшую дрожь воздуха. Каждый отсвет на стене, но это не приносило ясности, наоборот, сводило с ума. Боль нарастала, как будто меня распиливали изнутри раскаленной пилой. Казалось, еще миг, и башка взорвется, разлетится кусками серого вещества по стенам. Я задыхался в этой скорости, в этой пытке, и понял, так чувствует ребенок, у которого разум выжили на предел. Из шести подопытных выжил только один. Он сидел на койке, худой, иссохший, и молча смотрел прямо перед собой, будто в пустоту. Его глаза были раскрыты, но в них не было ни малейшего отблеска жизни. Он не моргал, не двигал губами, дыхание лишь едва колыхало грудь. Позади него суетились двое мужчин в белых халатах. Их движения были быстрыми и отточенными, словно у слесарей, привыкших работать с железом, а не с живым человеком. Стерильные перчатки на руках были измазаны кровью и серыми сгустками ткани. На затылке и висках мальчика зияла трепанационная рана. Часть кости черепа была удалена, обнажая влажное, дрожащее вещество мозга. В открытую полость вводились катетеры и электроды. Один из них протянули к радиоприемнику «Океан», стоявшему на металлическом столике в углу. Серый корпус аппарата тускло блестел в свете лампы. Тонкий провод тянулся от мозговой ткани прямо в его нутро. Эфир ожил. Сначала раздался тихий писк, потом шорох, и вдруг в динамике зазвучал детский голос. Он был кристально чистым, будто доносился не из приемника, а прямо из воздуха. «В этом мире нет боли. Я счастлив!» Мужчины в халатах замерли, переглянулись, но не прервали работу. «Здесь миллионы свободных. Они со мной. Я вижу громадное солнце, из которого говорит моя мама». Динамик задрожал. Казалось, что вместе с мальчиком заговорило невидимое хоровое эхо. Радио хрипело, но сквозь помехи проступала непостижимая ясность слов. В реальности он все так же сидел неподвижно, без единого звука. Но его мозг транслировал в эфир собственный голос, разрывая границу между телом и радиоволной. Я услышал резкий хлопок и очнулся, ощущая спиной металлические прутья койки, проступающие через рваный матрас. Не помня себя, я спрыгнул с нее и выбежал из бункера. Голову рвало на части. Из секретного донесения старшего научного сотрудника лаборатории «Радар-1» КГБ СССР. Получены подтвержденные опытным путем данные. Мозговая активность подопытных способна проникать в неизученные слои пространства и материи, взаимодействуя с неизвестными науке сущностями. Слои пространства, далее именуемые полем возможностей, не поддаются изучению. Взаимодействие с полем возможностей осуществляется через модернизированный радиоприбор «Океан» с подключением к мозгу испытуемых. Считаю целесообразным предложить расширить сферу деятельности лаборатории «Радар-1», а именно, поставить на повестку вопрос о существовании информационного поля, оболочки, существующей вне времени и привычного трехмерного пространства. Усилить работы по изучению неизвестного компонента человеческой психики, который можно именовать далее как «душа». Я не знаю, что произошло дальше с испытуемыми, и откуда у деда появился радиоприемник, который он завещал мне с кучей записей и фотографиями. Будь оно все проклято с дедом вместе. Может быть, дед спер его, может быть, перестрелял всю лабораторию и подался в бега, я не знаю. В голове зашумело. Максим! Максим! Я попятился и упал навзничь, теряя сознание. Магара и молодой солдат курили в казарме-палатке, обустроенной за сосновым бором в километре от бункера. «Я, Магара, на такое не подписывался. Кузьму помнишь? А Саркисяна? У них же крыша поехала. Нам что сказали, дизентерия? И ты поверил? А я нет. Я их глаза видел». Магара потушил бычок в консервной банке. «Кончай базлать. Командир, если твои такие разговоры услышит, знаешь, что будет?» Солдат потушил свой бычок, и Магара закрыл банку зазубренной крышкой. Банку он хотел потом выкинуть подальше. Дымить табаком в палатке запрещалось, но курили втихаря все, кто курил. «И что же будет? К стенке поставят? Пусть ставят! Здесь творится чертовщина! Мы ее делаем своими руками, детей калечим!» Магара сидел на табуретке и поднял взгляд из-под лобья. «Так решило правительство. А значит, это нужно. И что это за дети, ты знаешь?» Дед выпучил глаза. «Знаешь, Магара, если бы ты не мой годок был, я бы тебе в рыло саданул. Это дети. Ты что, не понимаешь? У меня от этого бункера мороз по коже. Может, рапорт о переводе написать? Я сначала думал, ну, спецобъект. Но, может, здесь... Волкодавы из КГБ на приговоренных спецуказниках тренируются, как на куклах. А здесь такое...» Магара усмехнулся. Миф о куклах, набранных из уголовников по лагерям, ходил уже не первый год из казармы в казарму. Сам он в такое не верил. «Ага, саданул один такой, потом позвоночник взад просыпался. Пошел ты!» Чернота ударила меня по глазам. Во вспышках возникали расплывчатые образы, бьющие иголками боли прямо в глаза. Вспышка. Магара с перерезанным горлом пытается встать, опираясь одной рукой о койку, а второй зажимая рану. Вспышка. Очередь из автомата. Двое караульных падают. Один навзничь с дыркой во лбу и выбитой челюстью. Зубы летят в сторону. Второй хватается за живот и громко визжит. Вспышка. Три пальца на кодовом замке. Вспышка. Кровь, растекающаяся по белому халату. Вспышка. Удар ножом под кадык. Дальше темнота и ощущение чего-то прямоугольного и продолговатого в руках. Солдат вытащил радиоприемник и бежал по галерее. И все будто скомкалось. Быстро отдалилось в черную точку среди необъятного глубокого белого света, льющегося в бесконечность. Я осознал себя бредущим по обочине. Я водил руками перед собой и очень плохо видел. В ушах шумело всплесками воды, лопающимися пузырьками. Иногда я слышал пощелкивание статических разрядов. Голоса тоже были, но я не мог различить отдельных слов. Я уже не думал о том, что сошел с ума. Я не знал, куда иду, зачем, что было в прошлом, что есть сейчас и что в будущем. Пустота. Я просто шел и не обернулся, когда позади меня по гравию на обочине зашуршали колеса. Я услышал призывный короткий свист, но не обернулся. «Эй, мужик, стой!» Я продолжил идти. «Гражданин! Стоять!» Мне заломали руки за спину и закинули на заднее сиденье полицейского УАЗика. Ни на один вопрос я не ответил, потому что не знал, что сказать. Из головы будто вымыло все мысли. Круглолицый Старлей посмотрел мне в глаза, потом перевел взгляд на сержанта. «Чокнутый какой-то. Вроде не бухой». Сержант усмехнулся. «Так может дать пинка под жопу? И пусть валит, куда шел. Возиться еще с ним». Старлей покачал головой. «Не, доставим в дежурку, пусть разбираются. По области две ориентировки по особо тяжким. А тут этот голубчик по обочинам пылит». «Ну, гражданин, может, вспомнишь, как тебя зовут, кто такой, откуда, куда, зачем?» Я посмотрел ему в глаза. «Я Радар-1. Лаборатория. Там...» Сержант махнул рукой. «Ясно. Патентованный шиз». Эти слова подстегнули меня. «Я не шиз. Там в лесу бункер. Там мой дед. Они детей плющили в радиоприемники. Их там много. Тысячи. Может, миллионы. Это их души из поколения в поколение. Я их слышу. Приемник, дома, опыты. Больно. Очень больно». Старлей нахмурился и спросил у сержанта. «Дети по области пропадали?» И, не дожидаясь ответа: «Наручники и садись рядом. Едем в дежурку. Мне это не нравится». Сержант прикрикнул на меня. «Руки вытянул, быстро!» «Нет, вы не понимаете. Козлы, там приемник». Я истерично засмеялся и откинулся назад. «Нет, стой! Дети на солнце!» Сержант схватил меня за левую руку, и в этот момент мой взгляд остановился на кобуре по правому бедру Старлея. Пистолет. Я потянулся рукой вперед. «Эй, ты что, охренел, псих?» Ленка вернулась домой под утро. Подруга ныла и ревела весь вечер и всю ночь. Успокоилась только, когда накушалась венцом под завязку. «Мужики все козлы, Лен. Ну все поголовно. Уйду я от него». Ленка кивала головой, слушала, а сама думала, что и на локоть не облокотились подружкины проблемы. «Свой муж есть и порядок. Не гульванит, работящий. Нет-нет, цветочки дарит. Что еще нужно?» «Любимый, я дома. Спишь?» Жена прошла в спальню. Постель не разобрана, мужа дома не было. «Умотал, что ли, куда с утра пораньше?» Она вернулась в гостиную и услышала шум радиоприемника, стоящего на столе. «О, починил, что ли? Вот же кулибин!» Она покрутила штырек от бегунка, чуть не сломав ноготь, и остановила его на отметке «под ключ». Приемник перестал шуметь эфиром, и комната погрузилась в тишину. Лена пожала плечами и пошла на кухню. Начинался новый день. Эфир чиркнул помехами, искажающими едва слышные слова. «Лена, Лена, я не вернусь.